Анатолий Штольц. «Холод». Читает Роман Ефимов. Сентябрь в этом году был удивительно теплым и прозрачным. Ни одного пасмурного дня, ни одного дождя. Лето плавно перетекало в бабье лето. Мы с ребятами ходили каждые выходные дни в лес жарить шашлыки и отдыхать. Думали, вот это уже точно последнее теплое и сухое воскресенье перед наступлением настоящей осени, с дождями, желтой листвой и утренними заморозками. Но природа баловала нас и словно затягивала неизбежное приближение осени, давая погреться и насладиться красотой увядающего лета. Такая роскошная погода продолжалась до середины сентября, когда после невероятно теплого и красивого воскресенья в понедельник пришла осень. Сразу и безапелляционно. Резко похолодало и зарядил дождь, монотонный и бесконечный, который тянулся сутками. Закончилось и мое сладкое летнее житие. Светлана, моя девушка, внезапно собралась и переехала к родителям, сразу на следующий день после ей же затеянного неприятного, а главное, неожиданного для меня разговора. Мол, сидишь, дурью маешься, не растешь. Другие ребята в том же стройцентре, это гипермаркет строительный, где я работаю старшим менеджером в отделе пластиковых окон, давно уже свой бизнес пооткрывали или пробились в директорат. Да и вообще, что, мол, я расслабился, со мной стало неинтересно. Сижу дома вечерами, да шпилюсь в доту, а на нее, Светлану, времени у меня нет, и все наше общение сводится к традиционному вечернему сексу, от которого ее тоже, оказывается, тошнит, и уже давно. Короче, приплыли, Дон Педро. А ведь она права, Светлана-то, чего уж там говорить. А вообще гражданские браки без ответственности и без детей очень редко выживают. На одном сексе и тусовках с друзьями долго не протянешь. Да и любви особой, если откровенно, тоже не было. Светлана ожидала устроить крупный скандал во время разговора, услышать клятвы и обещания с моей стороны, мольбы о даровании второго шанса и все такое. Но их от меня не последовало. Я сначала растерялся, а потом, чего уж тут греха таить, разозлился. Я не стал ввязываться в перепалку и что-то доказывать, а встал из-за стола и сказал: «Все, достаточно. Тебя что-то не устраивает? Тогда вперед и с песней, я тебя не держу». Это было жестко, несправедливо и рискованно. Но что сделано, то сделано. Я ушел играть в доту, как конченый игровой задрот, которым я отчасти и был. Утром забылся прямо за компьютером в коротком и ярком сне. А когда заиграла ненавистная мелодия утренней пробудки на моем смартфоне, я, бродя с просонья по квартире в совершенно невменяемом состоянии, обнаружил, что Светлана все-таки ушла, собрала свои вещи и ушла. «Ну да ладно». Не вернется, другую найду, тоже мне единственная и неповторимая. Хотя красивая девка, ничего не скажешь, да и в постели хороша. Все-таки нужно сделать перерыв с девчонками, отдохнуть от них немного, а потом начну охоту. Да и охотой-то это назвать нельзя. Есть пару смазливых девчонок на работе, давно уже глазки строят. Короче, выбор есть, его не может не быть. Заварил себе кофе, сделал бутер с колбасой и сыром и уселся за столом на кухне, разглядывая осеннюю улицу в рассветной мгле. Было очень зябко, видно, морозило после стресса и бессонной ночи. Нервы, естественно, шалят, и не мудрено после такой разборки. Все равно жалко, что Светка ушла. Привык я к ней. На работе погрузился в свою служебную круговерть. Не до личного было, сразу отпустило на душе. Пару раз звонил Светлане, но та не брала трубку, да и ладно. Решила нервы мне потрепать. Или решительно порвала с прошлым, со мной, то есть. «Какая разница? Переколбасит меня, да и отпустит. Плавали, знаем». Вечером, после работы, выйдя из служебной развозки, я понял, что на улице стало совсем холодно, градусов 10, не больше, да еще и с резким ветром и дождем. Дома отогревался в ванной после скудного ужина из остатков колбасы и черствой горбушки хлеба. Нужно завтра после работы сходить в супермаркет, да продуктами затариться. Все-таки без женщины в доме как-то неуютно, да и с едой сразу возникают проблемы. А на следующее утро пошел снег, мокрый, липкий снег. Снег, сыпавший на еще зеленые листья на деревьях и на еле пожелтевшую траву. Резкий, отрезвляющий приход осени. Через несколько дней начались ночные заморозки. Отопление еще не включили, первые числа октября, рано еще. Пришлось на ночь одеваться потеплее и набрасывать на себя все одеяла и пледы, что были в доме. Вот бы мне Светку под одеяло, в раз бы согрелись. Но ее не было со мной, да и не могло быть. Она позвонила на днях сама и еще раз расставила все точки над «и». Жестко так, аргументированно и бескомпромиссно. Больше я ей не звонил, да и звонка от нее больше не ждал. Тема была закрыта. Холодало с каждым днем. Пришлось одеваться уже совсем по-осеннему, да и обогреватель прикупил на работе, уж больно быстро остывала квартира. Хотя через пару дней городские власти все-таки включили отопление, не дожидаясь начала отопительного сезона. Видно, жалобами завалили отмерзнущих пенсионеров. Сразу стало веселее, тепло и дома, и на работе. Да и с питанием я наладил ситуацию. Забил морозилку полуфабрикатными котлетами и пельменями, скорость приготовления 5 минут. Даже и суп один раз сварил, из пакета, то еще варево. В середине октября выпало много снега, основательно засыпавшего все вокруг, а температура упала до -10 с утра. Ну и ладно, оделся тепло и порядок. Главное, что дома и на работе тепло. Мне даже больше нравится небольшой морозец и снег вместо дождя и слякоти. К 20 октября температура опустилась до -20. Это уже было слишком круто и слишком уж быстро. В новостях только и говорили о небывалой температурной аномалии. И не только у нас. Даже Африку и другие жаркие страны накрыло холодом. Да что там холод? Прибрежные страны захлестнули сильные штормы, буквально сносящие целые поселки и заливающие большие города. Массовые эвакуации, чрезвычайное положение и все такое. «Хорошо, что мы далеко от моря», – думал я, попивая горячий чай и следя за новостями на экране. Объяснений этим природным катаклизмам никто толком не давал, а ведущие эксперты-метеорологи вещали что-то невразумительное. «Бывает. Ну, пришла зима, ну, похолодало. Такое уже бывало сотни раз во всем мире, и ничего, все возвращалось на круги своя. А метеорология – наука весьма поверхностная, как на мой взгляд. Ничего они толком не знают». На работе заметил, что резко возрос спрос на обогреватели. Склады буквально выметались за пару часов, а покупатели стояли в очереди, ожидая подвоза товара. 30 октября температура упала до устойчивых -20. Отменили занятия в школах и, наверное, в других учебных заведениях, на радость детворе. А вот на работу нужно было ходить, куда денешься, взрослая жизнь не предполагает таких поблажек. А температура продолжала снижаться буквально каждый день. К 5 ноября утром было уже -25. Мой гардероб был явно не рассчитан на такие условия, тем более что уже пару раз по утрам не приходила служебная развозка и приходилось долго добираться на работу. Поехал в воскресенье в магазин экстремального снаряжения «Экстрим Спорт» и купил себе трекинговые ботинки, Выдерживающие по характеристикам на этикетке морозы до 40 градусов. Термобелье, термоноски, норвежский шерстяной свитер, пару толстых флисок, лыжные штаны и перчатки. И дорогущую парку с капюшоном, как мне сказали продавцы, выдерживающую арктический холод. А еще я купил себе горнолыжные очки. Пару раз пришлось идти под ураганной снежной крошкой, буквально не дающей открыть глаза. А завершил свой шопинг покупкой спального мешка с максимальным утеплением. В нем, судя по рассказам продавцов, завирают, конечно. Можно спать при температуре минус 30, да еще и в палатке. Утепленный каремат дополнил гору покупок. Положил я тогда в экстрим-спорте почти всю свою зарплатную карточку со всеми накоплениями на ней. А это было очень даже немало денег. Хорошо, что были с собой наличные. На такси еле хватило, потому что таксист заломил такую цену за поездку, что я даже сразу онемел от такой наглости, но выбора не было. Вернее, такси теперь днем с огнем не сыщешь. А вот народу в экстрим-спорте было очень много. И все активно раскупали приблизительно то же, что и я. Та же самая картина, вернее, нездоровый покупательский ажиотаж, была вечером и в нашем супермаркете, куда я вышел купить хлеба и сосисок. Народ с мрачными лицами доверху грузил тележки едой. Я тоже, посмотрев на это, купил пару пачек макарон, 5 банок тушенки, бутылку постного масла и 2 бутылки водки. Зачем, так и не понял. Вот так и начинается паника. 9 ноября, когда температура упала ниже 30, мне позвонил мой дядя, Сергей Петрович. Он был отставником, служил мичманом на Северном флоте, а уйдя в отставку, вернулся в родные края, купил дом в деревне, километрах в 80 от города, и жил себе там в свое удовольствие с молодой женой Лидой, которая была лет на 25 моложе его. Привез он ее с севера, овдовев до этого лет за 5. Ко мне Петрович относился как к сыну. Своих детей-то у него не было, вот и звал всегда к себе в гости, и я ездил с удовольствием. Радушные они следы люди. Да, впрочем, никого ближе у меня и нет. Хоть и 27 мне только, а вот остался я уже один. «Коля!» – без лишних слов бросил в трубку Петрович. «Езжай ко мне, и не мешкай!» «Я же на работе, дядь Сережа!» «Бери отпуск, увольняйся, как хочешь, или просто забей и езжай ко мне!» «А что так? Что за спешка?» «Слушай, что говорю!» – рассердился Петрович, а нрав у него был крутой. «Не телефонный это разговор, нужно ехать!» «Ладно, поговорю завтра с начальством». «Хорошо, молодец. Деньги есть?» – продолжил Петрович. «Да скудно. Простратился я тут». «Понял. Сейчас я тебе на мыло отправлю список, что нужно купить. И телефон сброшу. Позвони по номеру. Друг у меня есть в городе. Отставник один. Скажешь, что от меня, он тебе карточку передаст. Должен он мне. Там денег достаточно, закупишься». «Продумай транспорт какой, найми, денег дай, или сообрази там что-нибудь на работе. Помнишь, в прошлом году ты брал машину на работе и мебель мне доставлял? В общем, реши вопрос, закупись и езжай ко мне. На все тебе 2 дня». «Все серьезно, парень, все слишком серьезно, так что действуй. Будешь выезжать, набери меня. Приступай, время пошло». С утра оделся в новую одежду, запаковался, как космонавт. Удобно и тепло, хоть и стоит денег больших. Захватил с собой пакет с мусором и двинулся на работу. Вышел из подъезда, холод охватил своими липкими объятиями, да так, что чуть дыхание не остановилось. Натянул на голову просторный и тяжелый колпак парки, и сразу стало теплее. В принципе, мне и не было холодно, только лицо так мгновенно среагировало на резкий перепад температур. Мусор так и не вывозят до сих пор. Сначала жильцы аккуратно складывали пакеты с мусором возле мусорных баков, Потом куча мусора стала разрастаться, захватывая газоны вокруг. Ба! А вон уже и кульки валяются возле дома, а некоторые висят на деревьях. Видно, народ, особо не заморачиваясь, стал выбрасывать мусор с верхних этажей прямо вниз. Бросил пакет в кучу и пошел к остановке, благо она была недалеко от дома. Колючий ветер хлестал в лицо. Я одел массивные лыжные очки. О, благодать! Сразу стало намного комфортнее. Очки, глубокий колпак парки практически скрывали лицо от вездесущих пальцев холода. А уж глаза просто раскрылись. Такие элементарные вещи, оказывается, могут хорошо помочь в непростых ситуациях. Шел дворами по еле приметной тропе, протоптанной редкими прохожими. Никто дворы уже давно не расчищал. А куда подевались дворники, так это тайна великая. Хорошо, что у нас во дворах есть частная стоянка для машин. Так эти ребята где-то умудрились достать небольшой трактор и регулярно прочищали дорогу между домами, которая, к счастью, проходила прямо возле моего подъезда. Но расчищенной дорогой было идти намного дальше, поэтому и шел дворами. Времени до развозки осталось всего ничего. А будет ли она вообще сегодня? Развозка пришла, я успел на нее. И это хороший знак. В стройцентре посетителей было очень мало, но те, кто был, делали массивные закупки, в основном твердотопливные котлы и буржуйки. В моем отделе посетителей не было вообще. Да из моих продавцов был только один человек. Остальные не смогли добраться. Пошел к начальству. Хорошо, что у меня в отделе кадров бывшая зазноба работает, Тамара. У нас с ней ничего серьезного не было. Так, провели вместе пару вечеров в свое время, а потом не пошло дальше. Но хорошие отношения остались. Написал заявление на отпуск, и Тамара провела его приказом, так как была теперь за старшего в кадрах. Начальник свинтил еще 2 дня назад. Посидели, покалякали, и узнал я кое-что интересное. Через 2 дня собираются распустить весь персонал в отпуск, оставив только несколько менеджеров, а магазины и его склады, говорят, переходят под контроль не то военных, не то полиции. Интересно. И тревожно. Позвонил по номеру, который прислал мне дядя. Отозвался мужчина. «Слушаю вас. Я от Сергея Петровича». «Как вас зовут?» — коротко спросил мой собеседник. «Андрей». «Ясно. Мне Петрович звонил уже. Где вы сейчас?» «На работе». «Адрес?» — я назвал. «Буду в течение часа. Подъеду, наберу». «Хорошо, жду». За этот час я составил заказ по письму дяди. Чего тут только не было. Буржуйки с варочной поверхностью 2 штуки. Керосин, 50 литров в бутылках. Керосиновые лампы, ящики свечей, коробки зажигалок и короба спичек. Батарейки, мыло, стиральные порошки, теплые одеяла, лопаты, топоры, пилы, гвозди. Утеплитель в рулонах, удобрения. Вот это я точно не понял. Различные семена, валенки, теплые рабочие рукавицы, замки, засовы, петли для дверей, нитки, иголки, скотч, фонарики, металлическая посуда, туалетная бумага, несколько автомобильных аккумуляторов, датчики движения, наружные видеокамеры, провод различного сечения, веревка, тросы, клей и прочие хозяйственные товары. Отдельным списком были выставлены продукты и лекарства. Я так прикинул, сколько места может все это занять, и понял, что мне нужен большой грузовик. Такие у нас в автоотряде есть. Составил заказ, получилась приличная сумма. Потом подумал и увеличил заказ, так мне показалось правильным. Добавил твердотопливную печь «Бульриан» длительного горения с варочной поверхностью. Всеядную. Уголь, дрова, щепа, брикеты, торф и даже кизяк. Наши спецы сказали, что это реально эффективная и надежная печь с максимально возможным КПД. Заказал и 3 полных комплекта разборных труб для буржуек и печи. Теперь дело за деньгами. Человек приехал через 1,5 часа. Как раз я закончил работу с заказом. Вызвонил меня, я вышел и встретил. Коренастый широкоплечий мужчина в возрасте, с неприветливым взглядом из-под густых бровей. «Александр, Саша», — представился он. «Машину я оставил прямо возле входа, пусть охранники присмотрят за ней». Машина, а это был «Газель-фургон», была полностью залеплена снегом, который пустился уже не на шутку, началась метель. Карточку я проверил в банкомате, сумма там была намного больше, чем я насчитал на заказ, так что с запасом. Я оплатил заказ, чек прошел без проблем. Саша все время стоял возле меня. «Налом, сними денег». «Сколько?» «Все, что остались. Может накрыться безналовая система в любой момент». «Понял». Я снял весь остаток. Хорошо, что в банкомате хватило денег. Потом я договорился с ребятами, чтобы собирали мой заказ и отправляли в экспедицию, склад для погрузки товара на транспорт. А сам пошел к Селиванову, зав экспедицией. Он нормальный мужик, и мы с ним всегда договаривались по всем непростым вопросам. Договорились и в этот раз. Селиванов выписал мне фургон ГАЗ, дизель, да еще и с установленными цепями на колесах. Вчера распорядился замдиректора одеть в цепи все машины для развозки заказов. Естественно, одели только 3, 2 из которых были на выезде, так что мне просто повезло. Я дал Селиванову прилично денег, на что он одобрительно хмыкнул и выписал дополнительный наряд на склад экспедиции на выделение 5 20-литровых канистр с зимней солярой и выписал пропуск на выезд. Все, дело сделано. Теперь нужно загрузиться и ехать за продуктами в соседний супермаркет. Там у меня есть знакомый на продуктовом складе. Александр попросил перегнать свою «Газель» ближе к моей машине, чтобы перегрузить что-то из нее. С охраной я договорился. Дал денег, и мы заехали «Газелью» прямо на терминал экспедиции, вплотную припарковав машину к моему газону, который уже дружно загружали грузчики. Они же перегрузили из «Газельки» и вещи, которые привез с собой Саша. Много каких-то мешков, заклеенных скотчем картонных ящиков и коробок. «Что это?» – спросил я у Саши. «Это для Петровича, он знает». «Ясно. А дальше какой у вас план?» «Все просто. Сейчас едем за продуктами. Ты в своей машине, я в своей. Загружаемся и едем по окружной на выезд из города. Там я тебя оставляю и возвращаюсь домой. А ты двигаешь дальше, к Петровичу. Это все». Погрузились. Я расплатился с грузчиками, выехали с территории экспедиции и поехали к супермаркету по пустым парковочным площадкам. Супермаркет был практически рядом. А метель все усиливалась. Подъехали к супермаркету со стороны грузового терминала. Машин во дворе было немного. Пара трейлеров и несколько хлебных машин. Видно, те, кто смог пробиться по дорогам с утра. Поставили свою машину недалеко от терминала и вдвоем с Сашей пошли внутрь супермаркета. Никого из охраны не было, да и приемщиков, видно, нигде не было. Двери не заперты, заходи, кто хочешь. Бардак, однако, подумал я. Я вызвонил по телефону Николая, моего приятеля. Он сказал ждать его возле служебного входа, но в торговый зал не заходить. Вскоре пришел, поздоровались. «Ну, Андрюха, чего надо?» Я подал ему список продуктов. «Ого, ну ты и даешь. Сейчас склады почти пустые, сами разбираем, что можем. Да тут еще толпы штурмуют магазин, выметают все подряд». «Короче, я подсуечусь тут, достану, что просишь, но с условием. Треть моя». Я переглянулся с Александром, тот молча кивнул. «Ок, только давай так, я плачу больше за твою треть, а ты мне комплектуешь по моим спискам». «Ну ладно, годится. Сейчас я подготовлю счет и принесу тебе. Проплатишь в кассу и начнем грузиться. По-другому нельзя сейчас строго, все через кассу, а то не отпустят кладовщики». «Ясно, без проблем». Минут через 10 Николай принес счет, немалый такой, что я даже присвистнул. «Не ломайся», — рассмеялся Николай. «Может, это вообще последние продукты на складе? Видишь, сегодня машин с товаром практически нет. А оптовые склады, говорят, завтра будут закрыты. Вроде чрезвычайное положение готовится ввести. Так что бери, пока есть возможность. У тебя денег-то хватит?» «Хватит», — кивнул я. «Веди к кассе, чтобы без очередей было». В торговом зале было настоящее столпотворение. Люди буквально сметали полки с продуктами, толкаясь с нагруженными доверху тележками. Периодически то тут, то там вспыхивали ссоры, мгновенно переходящие в потасовки, густо пересыпанные матом мужчин и визгом женщин. «Весело, ничего не скажешь». Как быстро некогда добропорядочные граждане превратились в толпу откровенного зверья. Николай провел меня к оптовой кассе, возле которой стояло лишь несколько человек, без тележек вообще. Видно, как и я, затаривались на складах. Александр взял у меня денег и пошел в аптеку. Благо, она была недалеко, работала и народа в ней не было вообще. Все затмило собой жажда продуктов. Проплатил. Денег хватило. Николай взял документы, счет с печатью и чек. «Давайте, дуйте, подгоните машину под загрузку на терминал, а я сейчас все организую. Грузить будем все вместе, чтобы вопросов ни у кого не возникало. А потом отъедете к трассе, а там перегрузим в мою машину. Годится?» «Годится», — ответил я. Вскоре вернулся и Александр с огромным мешком. «Сейчас, постой с товаром здесь, я еще принесу. Сам все не смог забрать». Короче, получилось почти 3 полных пластиковых строительных мешка с лекарствами. Что-то Петрович перебрал, явно. Когда мы вышли на улицу, метель мела полным ходом. Подогнали машину к терминалу. Вокруг не было ни одного человека, хотя, может, в этом супермаркете всегда такие порядки. Никто не шляется без дела по территории. «Слушай, Андрей, не нравится мне этот тип. Скользкий он какой-то», — бросил Александр, когда мы загрузили лекарства, уселись в кабину и стали прогревать двигатель. «Ты его хорошо знаешь?» «Да как вам сказать, он мне приятель или даже просто хороший знакомый», — ответил я. Хотя червячок сомнения и тревоги меня уже грыз понемногу. Меня тоже насторожила легкость откровенного грабежа со стороны Николая. «Понятно. Значит так. Газельку свою я здесь оставлю. Не поедет она по такой метели. Трассу наверняка занесет. Потом вернусь и заберу. А у тебя просвет побольше, да и груженая, да и колеса с цепями. Пробьемся». «Ну, как скажете. Чего это Николай так долго ковыряется? Вышел бы да сказал, что да как». Вслух озвучил я свои опасения, включая дворники, потому что снег залеплял лобовое стекло. Темнело просто стремительно. Да и не мудрено, время уже позднее. Александр промолчал в ответ. Зазвонил мой телефон. Звонил Николай. «Ну, что там? Погрузились уже?» «Да, а ты где?» «Да жду вас уже тут, на выезде на трассу. Езжайте». Мы выехали с приемного двора супермаркета. Снег мел с какой-то бешеной скоростью, поднималась волна за волной. Ехали буквально на ощупь, видимость была 10 метров, не больше. «Андрей, а здесь один только выезд на трассу?» – спросил Александр. «Два, но ближе к нам выезд стройцентровский. К второму выезду мы вряд ли пробьемся по такой метели. Доехали до выезда на трассу. Не успел я остановиться, как в глаза ударил яркий свет автомобильных фар. Впереди была машина. Свет с дальнего переключился на ближний, и мы успели рассмотреть машину, большой черный джип. Из джипа вышло три человека. Один остался возле машины, а двое направились к нам. Один из них был Николай, я узнал его. «Куда же они собираются перегружать свой товар?» – удивился я. «В этот джип, что ли?» «А может, они и не собираются ничего перегружать?» – мрачно ответил Александр. «Слушай сюда. Заблокируй свою дверь и не открывай ее. Общайся знаками, мол, дверь заклинила. Если что-то пойдет не так, включай дальний свет и газуй на трассу, а там видно будет. Хотя, постой. Вон у того типа, что у машины автомат на ремне за спиной. Может и по колесам садануть, а это конец нашей экспедиции. Так что не спеши, действуй по моим приказам, понял?» «Понял». «Вот и молодец». Николай подошел к моей двери, а его напарник направился вокруг нашей машины к второй двери. «Эй, открывай!» – постучал в дверь Николай. Я знаками показал, что дверь не открывается. Внезапно дверь со стороны Александра рывком открылась, и внутрь кабины уставился ствол автомата. Хозяин автомата был залеплен снегом по самую макушку. «Выходи!» Дальше треснули два сухих выстрела, в кабине запахло резким запахом пороха. Александр вынырнул из машины наружу. Еще два выстрела, которые я еле услышал в вое метели. Николай прижался к капоту машины с моей стороны, и в его руке появился пистолет. Я включил дальний свет, резко открыл дверь кабины, сильно ударив Николая в спину. Он чуть не упал, но смог устоять. В следующее мгновение я выпрыгнул из машины и кинулся на Николая, сбил его с ног, и мы завалились в снег, нанося друг другу удары кулаками и головой. Дрались недолго. Николай вдруг обмяк, разжал руки, и я без труда сбросил его с себя. Рядом стоял Александр. Он знаками показал мне, чтобы я откатился в сторону, и выстрелил в Николая. Потом еще раз, в голову. Ужас накрыл меня ледяной волной. Я с трудом сел, отыскал в снегу свою шапку. «Чего сидишь? Давай вставай и тащим этого жмура на обочину», — наклонился ко мне Александр. Мы схватили тело Николая за ноги и оттянули на обочину. Потом туда же оттянули два других трупа. Александр быстро нашел в снегу оружие неудавшихся налетчиков. Два автомата Калашникова и пистолет. Один автомат передал мне. «Бери, стрелять умеешь?» «Умею, служил в армии». «Ну вот и молодец», — одобрительно похлопал меня по плечу Александр. «Оружие, брат, оно никогда не помешает, особенно в такие времена. Пошли, осмотримся в машине этих ушлепков. Ты по сторонам присматривай, мало ли». Джип «Тойота» одиноко и сиротливо стоял с включенным двигателем, чтобы не остывал, видно. В салоне на заднем сидении лежал обрез охотничьего ружья и патронтаж. Светлое кожаное сиденье водителя было заляпано темными пятнами. Похоже на плохо оттертые пятна крови. В багажнике машины мы нашли мужскую дубленку, дорогую женскую шубу, детскую курточку и теплую вязаную шапку. «Вот, видишь, вещи хозяев машины», — сказал мрачно Александр, выбрасывая из багажника одежду прямо в снег. «Эти шакалы грохнули их и забрали машину». «Сволочи! Даже ребенка убили! Время сейчас пришло такое, время шакалов. То ли еще будет, когда все друг другу в глотки вцепятся. Ладно, ехать пора. Я эту машину возьму, пригодится. Короче, я еду впереди, а ты за мной. Если что, связь по телефону. Если что-то пойдет не так, мало ли, Будут останавливать тебя такие вот партизаны. Стреляй без предупреждения. Попутчиков не бери. К ментам и военным присматривайся. Если остановят, в бутылку не лезь, но и ушами не хлопай. А то в лучшем случае останешься на дороге и без машины. Это тоже почти верная смерть. Я буду рядом. Смотри на меня, как я действую. Останавливаюсь, и ты тормози. Прибавляю скорость, и ты прибавляй. Я стреляю, и ты стреляй. Понял? Понял. Ну, вот и хорошо. А теперь поехали, время не ждет. Выехали на трассу. Дядя Саша впереди на Тойоте, я за ним. Моя машина шла хорошо, цепи на колесах делали свое дело. Не вездеход, конечно. Но машина шла очень уверенно, хотя пришлось до выезда на трассу пройти метров 50 по довольно глубокому снегу. На трассе изредка встречались машины, движущиеся в обоих направлениях, в основном внедорожники. Вскоре нас обогнала колонна из нескольких БТРов и тяжелых армейских грузовиков. Колонна шла на большой скорости, оставляя за собой снежную пелену. Вдоль дороги стали попадаться брошенные машины, легковушки, изредка маршрутки и грузовики. Все они были почти полностью засыпаны снегом. Проехали без приключений несколько транспортных развязок, встретив только одну горящую возле опоры моста машину. Людей вокруг нее видно не было. Окружная постепенно вышла за город, оставив мерцающие огнями многоэтажки слева по ходу движения. Справа должны были светиться огнями поселки-спутники, но там было темно. «Видишь, Андрей», — позвонил дядя Саша, — «пригороды уже обесточены. Это плохо. Совсем плохо. Сначала пригороды, потом и город». Пригороды уже были без электричества. И неважно почему, аварии на трансформаторных подстанциях из-за перегрузок, обрывы электросетей или что-то другое, восстановление электроснабжения в таких условиях займет часы в лучшем случае. А при таких минусах на улице батареи отопления выйдут из строя очень быстро. Есть свет, есть газ, есть жизнь в городских домах. Такие вот особенности жизни городов, рассчитанные на бесперебойное энергоснабжение. Что-то понесло меня на такие умные размышления. Позвонил дяде Саше. «А может, вы со мной поедете, к Петровичу? Вдвоем веселее, да и в деревне выжить будет полегче, чем в городе». Дядя Саша выслушал меня, не торопясь с ответом. Я уже подумал, что он не расслышал меня. И спокойно сказал: «Нельзя мне, Андрей, семья у меня в городе». «Так давайте ваших заберем и все вместе поедем». «Нет, мы здесь останемся, мы готовы ко всему, и друзья мои готовы, так что мы выживем в любом случае. Без деталей, но мы готовы, и готовы давно. А теперь внимание, впереди вроде полицейские тормозят машины, будь внимателен. Ствол спрячь, чтобы и достать быстро смог, и чтобы на глазах не маячил особо. Если что не так пойдет, действуй по ситуации». Машины на дороге действительно останавливали полицейские, человек 10, в полушубках, валенках и шапках-ушанках. Автоматы наперевес. У обочины стоял автобус с включенным светом в салоне до отказа набитым людьми. Рядом с автобусом стояло несколько полицейских машин с включенными мигалками. Позвонил дядя Саша. «Это полиция. В автобусе семьи полицейских, автобус сломался. Просят взять в машины людей, сколько сможем, и довести до ближайшей станции метро, до Южной. Это нам по дороге. Будем брать и везти. Ствол там припрячь. До связи». К моей машине подошло двое полицейских. Я приоткрыл окно. «Добрый вечер, лейтенант Никишин», — представился полицейский. «Попрошу подвести людей из аварийного автобуса до Южной. Сможете?» «Смогу, но только в кабине. Грузовой отсек забит под завязку». Сколько сможешь взять?» «3-4 человек, но без вещей». «Хорошо, спасибо. Жди здесь, сейчас приведем людей». Вскоре в кабину залез полицейский с автоматом, а за ним женщина и двое детей. Детей разместили на коленях. Позвонил дядя Саша. «Загрузился?» «Да». «Поехали. Держи дистанцию. Если что, маякуй». «Понял. Поехали». Первое время ехали молча. Потом заговорил полицейский, устраиваясь поудобнее. «Куда это в такую погоду собрался, а?» «Заказ везу». «Вот оно что. А я думал, что уже никакие службы и магазины не работают». «Работают. Супермаркет мой вот работает. И документы у меня имеются», — настороженно ответил я. «Да ладно, парень, я без служебного интереса. Так сказать, спросил просто так». «Угу», — я кивнул в ответ. «Ты бы ствол получше спрятал, а то досмотрят машину на блокпосту, церемониться не будут». Как он увидел мой автомат, завернутый в тряпку и прижатый моей ногой к дверце, да еще и в темной кабине, еле освещенной приборной доской. Нюх у него, как у собаки, на всякие такие проблемные вещи. Я напрягся. «Да ладно тебе, расслабься», — рассмеялся полицейский. «Значит, так надо, понимаю. Время сейчас такое. Спасибо, что взял нас с собой. Это моя семья, и едем мы к Южной». Я решил снять напряжение и пообщаться. «А что там на Южной?» «Эвакуация наших семей в метро, а мы возвращаемся в свои подразделения». «А почему в метро?» – поинтересовался я. «Приказ у нас такой. Там наши семьи будут в безопасности, а мы, значит, служить будем лучше». «Страховка от дезертирства?» Полицейский помедлил с ответом. «Вроде того». «Значит, они вроде как заложники. Вы служите, они в безопасности. Вы сбежали, семьи на улицу. Лучшая страховка», — сказал я. «Уже многие из наших на службу не вышли. Свалили из города, не комплект личного состава, 30%. Так что все непросто. А нам вот бежать некуда. Кроме гостинки нет ничего и никого. Да и с едой не очень, сам понимаешь. А будет еще хуже, и скоро. Так что выбора у меня особо и нет». «Да уж, хорошо, что я один, легче мне», — согласился я. «Это точно», — вздохнул полицейский. Некоторое время ехали молча. Метель стала стихать, и я четко видел задние габаритные огни джипа дяди Саши и колею, которую он прокладывал перед моей машиной. «Так можно ехать и ехать». «Тебя как зовут?» – спросил полицейский. «Андрей». «Меня Олег». «Очень приятно», – механически ответил я, внимательно управляя машиной, стараясь ехать по колее. «Ты куда дальше, после Южной, едешь?» «На юг», – неопределенно ответил я. «Через какое КПП?» «Через Чапаевку». «Слушай, Андрей», – толкнул меня в бок полицейский. «Послушай меня, служивого. Чапаевка уже закрыта на выезд, там военные перекрыли. Говорят, в городе вот-вот введут военное положение. Свободно на выезд только Озерная. Я туда направляюсь, на смену. Подождешь меня, пока я своих пристрою в метро. Вместе дальше поедем, а я помогу тебе выехать с Озерного, если что». Я раздумывал всего секунду. «Хорошо, подожду тебя». «Ну вот и хорошо». Доехали до метро минут через 30. Большая площадь перед станцией метро была заполнена людьми. Их были тысячи, с детьми на руках, рюкзаками и чемоданами. Был ли открыт вход на станцию, мне не было видно из-за толпы. Но, судя по ажиотажу возле станционного здания, людей либо не впускали внутрь, либо пропускали очень медленно. Часть площади была перегорожена бронетранспортерами и тяжелыми грузовиками, которые отсекали толпу от относительно свободного сектора, по которому в сторону здания метро двигались небольшие группы людей налегке, только с детьми на руках. Машина дяди Саши свернула к этому сектору. Я повернул за ней. «Правильно я еду?» – спросил я у полицейского. «Все верно, давай за этим джипом». В узком проходе между двумя бронетранспортерами меня остановили полицейские и двое военных, которые держали мою машину на прицеле автоматов. Олег высадил своих из машины и спросил. «Ждать будешь?» «Буду», — уверенно сказал я. «Тогда вырули вон на ту площадку, я скоро, минут 10». «Жду», — еще раз сказал я. Позвонил дяде Саше и доложил ситуацию. «Хорошо», — ответил он. «Правильно сориентировался. Забирай своего мента и езжай, а я поеду за тобой, помогу, если что». Минут через 20 Олег вернулся, мрачный и молчаливый. «Чего ты такой смурной?» – спросил я, выруливая на трассу. «Сам не знаю. Вроде все нормально. Моих запустили внутрь. Документы эвакуационные выдали. По 3 суточных армейских пайка и по одеялу. Сказали, что через метро эвакуируют в убежище, а там распределят по жилым зонам. Мои будут находиться там до нормализации обстановки». «Связь с ними будет, правда, по выделенному времени и по спецканалам. Детали сообщат дополнительно. А мы переходим на казарменное положение до особого распоряжения». «Ну так все же нормально. Твоя семья в убежище, а ты служи себе спокойно». «Ну да, вроде и так. Только как-то тревожно мне, и не пойму, за них или за себя». Снял шапку Олег. В кабине было достаточно тепло. «Сейчас всем тревожно. Время такое. Ты лучше скажи, говорят вам по службе, что это за хрень творится с погодой и с этими холодами, и когда это закончится?» «Ни хрена они не говорят. Видно, сами не знают. Говорят только одно, что нужно готовиться к экстремальным условиям и надолго». «Обрадовали. Куча спутников, куча ученых и техники, и никто ничего не знает. Дармоеды», — вырвалось у меня. «Слушай, а что будет с гражданскими в городе, если вырубятся электростанции? Сами выживать будут или какие-то укрытия будут власти создавать? В метро, я видел, не очень-то народ впускают». «Впускают, но только женщин с детьми». «А остальные?» «Не знаю. Ждут чего-то. Может, разрешат попозже». «Может». Дальше мы ехали молча. Джип дяди Саши шел за моей машиной метрах в 10, не больше. Я его прекрасно видел, благо метель почти прекратилась. Машин, идущих в обоих направлениях, стало заметно больше. Видел я даже пару тракторов, бодро расчищавших встречную полосу. Вскоре свернули на трассу, ведущую к КПП «Озерная». На въезде нас остановил патруль. Но, переговорив с Олегом, нас пропустили дальше, хотя большинство машин разворачивались и возвращались на окружную дорогу в направлении КПП «Чапаевка». Дядю Сашу тоже не пропустили. Он позвонил мне и пожелал удачно добраться до Петровича. Я поблагодарил его и тоже пожелал ему удачи. Она нам точно не помешает. Пока добирались до КПП, Олег немного прояснил ситуацию. «Есть приказ, через 30 минут закрыть выезды на Озерном. В город можно только въезжать, и то только фурам с продовольствием и топливом. Всех остальных заворачивают. Готовиться к беспорядкам. Есть приказ на открытие огня на поражение в случае нападения на военных и полицию. А в 20:00 в городе вводится чрезвычайное положение. Через 1,5 часа, значит. Город будет закрыт наглухо на выезд». «Весело, однако». «Андрей, слушай сюда. На Озерном формируется конвой в сторону Рудного, последний конвой. В патруле ребята из моей роты, так что мы тебя пристроим туда и с военными договоримся. Только отблагодарить ребят нужно будет». «Не вопрос, сделаю». За КПП по трассе вытянулась вереница машин и автобусов. Меня впихнули в самый хвост колонны. Пока стояли и ждали приказа, я достал из машины ящик водки и передал полицейским. Потом я отсчитал $500 и отдал Олегу. «Договоришься с военными, а остальное возьми себе. Спасибо, что помог. Удачи тебе». «И тебе удачной дороги, Андрюха. Даст Бог, свидимся». «Даст Бог». Вскоре подошли военные. «Слушай сюда. Конвой выдвигается через 10 минут. Впереди идут два грейдера, дорога будет расчищена. В колонне идет 3 БТРа с солдатами, так что порядок гарантирован. Огонь бойцы открывают без предупреждения, если кто буянить будет, чтобы знал. Дистанция между машинами 10 метров. Если машина заглохнет, никто никого не ждет. Машина сбрасывается на обочину, а ты пересаживаешься в любую машину. Если к тебе будут проситься люди из конвоя, бери без разговоров, сколько сможешь. Дойдем до Рудного, там разберемся. Все понял?» «Понял», — ответил я. «С военными разговоры и расспросы не проходят». Вскоре колонна тронулась в путь. Мороз все усиливался. Дело к ночи. В пути уж лучше мороз, чем метель. Больше шансов доехать. Моя деревня была по ходу движения на Рудный, приблизительно на полпути, в 70 километрах от города. Дойти бы. Надеюсь, мой газон не подведет. Очень надеюсь. Вскоре колонна тронулась. Впереди была вереница легковушек и автобусов. Грузовиков практически не было. Позади меня шел военный топливозаправщик и БТР, замыкавший колонну. Первый час колонна двигалась достаточно быстро и без остановок. Километров через 40, когда по ходу движения дорога то и дело шла в гору на достаточно крутые подъемы, движение замедлилось. Несколько раз колонна останавливалась, но не больше, чем на десяток минут. Потом я видел пустые машины, выдавленные в снег вдоль дороги. Никто никого не ждал, это точно. Вышел на связь Петрович. «Андрей, ты где?» «Прошли междуречье, иду с конвоем». «Будешь подъезжать к рассолам, набери». «Хорошо». Вскоре на обочине попалась желтая приора. Возле машины стояла женщина с ребенком. Рядом с ними стояла большая дорожная сумка. Машины, шедшие впереди меня, не останавливались. Видно, некуда было брать людей. Я остановился, открыл дверь и крикнул. «Залезайте в машину, быстро!» Женщина посадила в кабину ребенка, потом запихнула сумку и села сама. «Спасибо, что остановились». Я не ответил. Сзади непрерывно сигналил топливозаправщик, подгоняя меня. «Куда едем?» – спросил я, выровняв свое место в колонне. «До Рудного. А вы куда?» – ответила женщина, снимая капюшон шубы. Женщина была молодая и довольно симпатичная. «Я до рассолов». «А где это?» «Не доезжая километров 40 до Рудного». «Хорошо, мы пересядем уже в ваших рассолах и дальше поедем». Потом женщина стала раскутывать ребенка, плотно обвернутого каким-то большим теплым платком. Это была девочка лет 5. Под разговор женщины с ребенком я переключил свое внимание на дорогу. Брошенные машины стали попадаться все чаще. Практически все легковушки. Людей видно. Их подбирали в колонне. Через час добрались до рассолов. Въезжая в деревню, к счастью, расположенную по ходу трассы, я дозвонился к Петровичу. Тот сказал, что уже ждет меня на развилке дороги возле магазина. Рассолы, как и все деревни и городки по ходу трассы, были без единого огонька. Видно, электроснабжения здесь уже не было. Хорошо, что мобильная связь еще работала. Видно, ретрансляторы работали на резервных генераторах. Только надолго ли? Мини-трактор Петровича с включенными фарами я увидел издалека. Включил правый поворот и съехал на более-менее расчищенную от снега небольшую площадку возле трактора. Остановился. «Это рассолы. Приехали». Женщина, заранее закутавшая ребенка, поблагодарила меня и вышла из машины, попросив, чтобы дочка побыла в кабине, пока она найдет машину, чтобы ехать дальше. Подъехал Петрович и, не заглушая трактор, вышел ко мне. Я вышел из машины к нему навстречу. Мы поздоровались. Петрович обнял меня. «Молодец, доехал-таки. А кто у тебя в кабине?» Я объяснил. «Понятно. Сдашь их и езжай за мной. Я дорогу-то проложил прямо до дома. Ну, давай, жду». Но колонна, вернее ее хвост, в котором мы тянулись, прошла не останавливаясь, и женщина вернулась ни с чем. «Это плохо». Женщина вытащила из кабины сумку. «Давай, Света, выходи», — потянулась она за ребенком. «И куда она? Странная какая-то». «Эй!» — позвал я. «Куда ты с ребенком?» «Может, попутка какая будет? Подождем здесь, возле дороги». «Какая попутка, мать? Ты что, не видишь, что творится? Замерзнешь до смерти, а машин не будет. Это последний конвой шел из города. Давай садись обратно, переночуешь у нас, а завтра поутру разберемся». «Да я...» «Давай, давай, холод собачий, лезь в машину, не бойся, в обиду не дадим». Женщина не стала пререкаться, а молча погрузила обратно в кабину свою сумку. Позвонил Петрович. «Что, не взяли бабу?» «Не взяли». «Ладно, правильно сделал, что не выпустил их на трассу. Померзли бы за десяток минут. Мороз-то -40, сам проверял, когда выезжал за тобой. Поехали». Дом Петровича был недалеко от трассы, метрах в 500. Доехали быстро и без проблем. Загнали мою машину вглубь двора, трактор Петрович подогнал под самое крыльцо дома и заглушил. Потом мы вдвоем закрыли тяжелые железные ворота, и Петрович задвинул массивный засов. Было холодно, очень холодно. Дома у Петровича было достаточно тепло. Две его печи, да и газовые конвекторы в комнатах работали исправно. Лида, как всегда, сдержанно поздоровалась со мной, но я заметил в ее глазах искреннюю радость. «Так, мать», — бросил с порога Петрович жене, — «принимай гостей. Беженцы они, застряли. Побудут у нас, пока не отправим дальше». Лида молча кивнула и занялась женщиной с дочкой, помогая им раздеться, потом сразу отправила их на лежанку на печке отогреваться, а сама стала накрывать на стол. Петрович называл Лиду уважительно-ласкательно «мать» или «мамочка», в зависимости от настроения. А вот Лида называла его «папочкой» или «папой», но при этом давала Петровичу прикурить не по-детски, если тот позволял себе перебрать спиртного. Я поначалу удивился такому обращению между ними, а потом привык. Поужинали как-то молча. Потом Лида отправила гостью, которую, кстати, звали Лариса, с дочкой спать, а сама вернулась к нам за стол. «Ну, Андрюха, слушай расклад». Петрович выпил рюмку водки, крякнул и закусил соленым огурчиком. «Все не так просто. Дали мне знать мои ребята, сослуживцы бывшие, что мороз будет крепчать еще и еще. Катаклизм какой-то природный, хрен поймешь. Да и никто толком ничего не знает. Света, видишь сам, уже нет. И нет его у нас уже 8 часов. И вряд ли восстановят. Газ пока есть, но и это ненадолго, пока компрессорные станции еще работают. Связь пока есть». Короче, нужно готовиться к полной жопе. А тут еще у нас в деревне новая власть объявилась. Знаешь, Меняйло, приезжий такой, Буратино из города. Его дом аккурат возле сельсовета стоит. Хоромы такие, с заборами на 3 метра. Я кивнул в ответ. Так вот, привез он с собой из города братву, человек 8. переманил к себе председателя сельсовета и сделал свою власть. Главный теперь он тут. Теперь ходят по домам, собирают, вернее, забирают продукты и топливо, машины, бьют кур и свиней. Короче, беспределят. Кто не согласен, так бьют до потери сознания. А на выселках, знаешь, там пару домов стоит. Мы летом мимо них на пруд ходим. Так вот, всех там на хуторе вырезали. Всех. А полиция где? Районная власть куда смотрит? Удивился я. Кончилась у нас власть районная. Да и всякая, Андрюха. Рассмеялся Петрович. Недобро так рассмеялся. Теперь каждый сам за себя. Сразу и новые хозяева появились. А к тебе не приходили? Приходили вчера днем. Трактор захотели и всю солярку. И что? Что-что? Рябу на них спустил. Это собака Петровича, кавказец, больно лютый до чужих. Ушли? Ушли-то ушли, но рябу пристрелили прямо у ворот, суки. Придут еще. А тут и твоя машина, явно не пустая, прибыла. Наверняка меня или уже доложили, так что гостей будем ждать. Вот такие вот дела, брат. Сам понимаешь, пальнут по окнам с улицы, стекла выбьют, тогда уж никакие печки не помогут, замерзнем. Так что придется перебираться во Времянку. Я там уже окна заделал железными листами, двойными. Печка рабочая, дров запасено достаточно. Только вот братву Меняйловскую это не остановит, сам понимаешь. Ясно. Я сейчас. Я оделся, вышел к машине и взял свой трофейный автомат с тремя магазинами. О, да ты, брат Андрюха, вижу, не с пустыми руками приехал. Молодец. Саша тебе подсуетил ствол. Одобрительно прокомментировал мое возвращение с оружием Петрович. Ну, типа того. Я кратко рассказал историю добычи оружия. Ну, и у меня кое-что имеется. Петрович достал из шкафа сайгу и охотничью двухстволку. Теперь можно и повоевать, если что. Спать будем по очереди, не раздеваясь. Ты иди спать, автомат с собой. Проверь все и будь готов, если что. А ты, мать, бери двухстволку, вот тебе коробка с патронами. Как стрелять, ты умеешь, не зря же я тебя учил. А я караулить буду, да дрова подбрасывать в печку. Через 2 часа разбужу, так что давайте, отбой. Дом у Петровича был небольшой, 2 комнаты, большая прихожая с печкой, отделяющей кухню, душевая с туалетом, вот и все. Все окна были плотно зашторены. В спальне на кровати спали наши беженцы, укрытые одеялами. Лида пошла спать на диван в большую комнату, а я с автоматом в обнимку устроился на диване в прихожей, рядом была печка, тепло. Петрович сидел рядом на стуле, читал какую-то книгу при тусклом свете керосиновой лампы и периодически подбрасывал дрова в печку. Засыпая, я слышал спокойный голос Петровича, разговаривавшего с кем-то по мобильному. «Хорошо, Коля, наблюдай за моим домом. Припрутся они точно. Я начну здесь, а ты с парнями атакуйте с дороги». Проснулся от толчка в ногу. «Это Петрович. Просыпайся, к нам гости». Я сел спросонья, протирая глаза. Лида была рядом, в руках двухстволка. «Давай, мать!» — вполголоса скомандовал Петрович. «Баб, буди, пусть тихо оденутся и лезут под кровать, закрой их матрасами и подушками». Лида растворилась в полумраке. «Иди сюда!» — позвал меня жестом Петрович и проскользнул на кухню, шторы на окне в которой были открыты, а через небольшие щели в жалюзи с улицы пробивался свет. «Смотри, приехали наши гости». Я выглянул в щель. Забор вокруг дома Петровича был сеточный, высокий и надежный. На стальных трубах-опорах, забетонированных в бетонный поребрик, такой забор не перелезешь вот так запросто. И свалить его просто не удастся, разве что зацепить тросом к трактору. а вот видно улицу через него было прекрасно. И то, что я увидел, мне очень не понравилось. Возле наших ворот стояло два больших черных джипа с включенными фарами и человек 6 людей, вооруженных винтовками. Один из них резал сетку возле ворот большими размером с полметра ножницами. «Сейчас придут к нам», — громко прошептал Петрович. «Готовься. Пошли к дверям. Они веранду вскроют, зайдут, а вот возле двери в дом мы их встретим». Пришла Лида. «Устроила бабье, мать?» — спросил Петрович. «Да, папа». «Умница. А теперь осторожно просматривай все окна, не высовывайся, они могут обойти дом. Если выбьют окно и полезут внутрь, стреляй». «Хорошо, папа». Мы с Петровичем заняли позицию напротив входной двери, добротной металлической двери с мощными замками. Такую выбить или вскрыть быстро не получится. Петрович зашел в душевую, она была почти напротив входной двери, и занял позицию на колене, а мне знаками показал встать возле двери сбоку. Сердце билось молотом, но страха не было. Я перевел переключатель на автомате на одиночную стрельбу, передернул затвор, все, к бою готов. По живым людям стрелять не приходилось, но все когда-то делаешь в первый раз. Вскоре раздался звон разбитого стекла на веранде, несколько тяжелых ударов и хлопок, распахнутый ударом ноги двери на веранде. В окно в большой комнате, которая выходила на крыльцо веранды, громко постучали. Потом еще раз. Мы молчали. Потом тяжелые шаги нескольких человек раздались уже на веранде, и в дверь несколько раз сильно ударили, видно ногой. «Открывай, Петрович! Слышь, хрен старый, открывай, говорю!» Еще пара ударов. Петрович крикнул, не меняя позиции. «Чего надо? Кто такой? Чего по ночам шляешься?» «Открывай, Петрович, поговорить надобно». «Тебе надобно, вот и говори», — ответил мой дядька. «Ты эти свои штучки брось. Знаешь ведь, кто мы? Мы шутить долго не будем. Собаку твою пристрелили, и тебя пристрелим, если будешь дергаться. Не откроешь по-хорошему, выбьем окна и все равно зайдем. Понял?» «Понял. А чего надо?» «Ключи давай от трактора и от машины твоего племеша. И бабу свою давай, тогда не тронем тебя и твой дом». Петрович не ответил. Последовало несколько сильных ударов ногой в дверь, а через минуту стали стучать в окно. «Ладно, ладно, открываю, только окна не выбивайте», — крикнул Петрович и прошипел мне. «Открой замки на дверях и прыгай на пол в прихожую. Контролируй дверь и окно». Потом Петрович выключил фонарик, и мы оказались в полной темноте. Я на ощупь открыл один замок, потом, приготовившись, открыл второй замок и нырнул в прихожую. Дверь открывалась наружу, на веранду, она рывком распахнулась, и в проеме в лучах нескольких фонарей появились массивные фигуры. Грянули выстрелы, это Петрович встретил гостей практически в упор. Раздались крики, звон стекла и грохот падающих тел, разносящих хрупкую мебель. Петрович рванулся на веранду, я за ним. Еще выстрелы, это Петрович стреляет с веранды по гостю, который крутится возле трактора. Я прикрываю спину моего дядьки и вижу человека, который перелезает через разрезанную проволоку забора с автоматом в руке. Прицеливаюсь и жму курок. Отдача через толстую куртку почти не ощущается. Просто резкий толчок. Еще выстрел. Еще, и гость падает, нелепо взмахнув руками. Вижу, что со стороны дома напротив, вспышки выстрелов, соседские бьют по машинам гостей. «Андрюха!» — крикнул Петрович. «Обходи дом, а я с другой стороны! Мать, контролируй ворота!» Петрович побежал за дом. Я переступил через трупы двух грузных гостей, валявшихся на полу веранды и подплывающих кровью. Картечь в упор не оставляет шансов никому. И выскочил на улицу, повернул за угол. Выстрела со стороны забора я не слышал, зато по левому бедру словно обухом ударило, и я прижался к стене, чтобы не упасть. С веранды грохнули дуплетом два выстрела. Это Лида. И возле ворот тюком тут же повалился человек, которого я просто не заметил в тени. Из угла появился Петрович, толкнул меня в снег и залег, беря под прицел сектор забора и ворот. «Как ты?» — крикнул он мне, не оборачиваясь. «Зацепило?» «Да, прилетело в ногу». «Ползи домой, Лида прикроет». Петрович несколько раз выстрелил в сторону улицы, пометавшимся в свете фар силуэтом. Вскоре все закончилось. Пришел наш сосед через дорогу, дядя Коля. Это был старый браконьер с неясным прошлым. Такими же были и его сыновья, взрослые мужики, вроде бы фермеры, но не раз имевшие проблемы с законом за браконьерство. Пошли мальчики по стопам папаши. Меня затащили в дом. Лида раздела меня, сняла штаны и бросила какую-то тряпку нашей беженке, которая вызвалась помогать нам, чтобы та убрала кровь, которая весьма обильно лилась на пол из моей ноги. «Лежи и не дергайся!» — прикрикнула мне Лида, развернув прямо на полу на чистой скатерти, сложенной вчетверо, какие-то инструменты. «Свет дайте, папа, свет дай нормальный! Не видно ни хрена!» Петрович направил свой мощный фонарь на мою ногу. «Не могу смотреть на кровь, не мое это». Мне стало неважно, и я откинулся навзничь на полушубок, услужливо подложенный мне под голову дядей Колей. Лида до замужества была фельдшером, это все, что я знал о ней. Сейчас Лида уверенно ковырялась у меня в ране на бедре, а я, к счастью, почти ничего не чувствовал, видно шоковое состояние. «Ничего», — проговорила Лида. «Ничего, жить будешь. Рана сквозная, по касательной, крупные сосуды не задеты. Сейчас заштопаю и хорош». Петрович отдал фонарь беженке, а сам принес полстакана водки и дал мне выпить. Пошла водка как вода, но сразу стало легче. «Ну что там, Коля?» — услышал я разговор мужиков. Эти бараны, как началась стрельба в доме, повыскакивали из машины, стали совещаться, а мы по ним из трех стволов и ударили, они даже дернуться не успели, все и легли. И Меняйло там, и председатель, и пришлые их. Никодима, председателя нашего, пришлось, правда, дорезать, все равно не выжил бы. А ты как тут? «Сам видишь», — ответил Петрович. «Двоих на веранде завалили, одного возле трактора, двух возле ворот. А за домом догнал Ваську Хмыря. Вроде всех положили, сейчас мои парни прочешут твой двор». «Ладно, Лида здесь останется, возле Андрюхи. А мы давай осмотримся вокруг, да домой к меня или наведаемся. Может, кто остался там из пришлых?» На этой фразе Петровича я провалился в небытие. В отключке я был недолго, пару часов. Сказалось и ранение, и адреналин боя, и конвойный переход, и весь калейдоскоп событий прошедшего дня. Лида приготовила и подала мне большую кружку горячего крепкого и сладкого чая, дала какую-то таблетку. «Ну что, герой, пришел в себя?» — наклонилась надо мной Лида. «Красивая она все-таки женщина». Хотя она такого же возраста, как и я, а может и моложе, на пару лет. «Спасибо, Лида», — поблагодарил я. «Спасибо, что прикрыла и заштопала». «Не за что, племянничек», — Лида чмокнула меня в лоб. Ее губы были мягкие и теплые. «Встать сможешь? Немного поболит, но ходить ты сможешь. Не бегать, конечно, но ходить. Рана ерундовая». «Ну, раз рана ерундовая, то буду вставать». Я выпил чай и осторожно стал подниматься на ноги. Встал. Нормально. Сделал шаг. Можно ходить, хоть и болит сильно нога. Лида и Лариса, беженка наша, помогли мне одеть теплое белье и штаны, потом обули меня. Все, я уже могу выходить на улицу и стрелять, если понадобится. Все-таки женщины – это хорошо, всегда. Особенно в таких ситуациях чувствуешь такое тепло к ним. Вернулись Петрович с дядей Колей, поставили оружие возле печки. «Оклемался, Андрюха!» Петрович снял полушубок, шапку и сел за стол. «Мать, водки дай и закусить чего!» Лида быстро накрыла на стол, и Петрович с дядей Колей молча выпили и стали есть. «Ну что там?» – спросил я, подойдя поближе. «Да ничего хорошего», – мрачно ответил Петрович. «Ваньку, сына Колиного, убили эти чмошники в доме у Меняйлы». Мужики выпили еще водки и вяло стали ковыряться ложками в тарелках с едой. «Мы-то повязали тех, кто в доме были, без боя. Только голову, отрезанную Меняйлы, те увидели, так в раз и сдались. А приехали еще четверо, те, что людей грабили в деревне. С добычей, так сказать, вернулись. И завязалась с ними канитель. Вот Ваньке-то и пролетело в голову. Мы их, конечно, положили всех, да что толку, Ваньку не вернуть. Давай, Коля, выпьем за спомин души твоего Ваньки. Дельный мужик был». Мужчины еще выпили. «А теперь, Андрюха, и ты, мать, садитесь, будем думу думать». Мы сели за стол. «Короче», — начал разговор Петрович, «допросили мы тех, кого в плен взяли. Нашелся среди них один мужик грамотный, инженер какой-то. Так вот, говорит он, что температура будет падать везде, по всей земле, в течение 3 недель, каждый день на 2-3 градуса. Может, в какой день и меньше, но в результате ожидается падение температуры до минус 100 и ниже. Это жопа. Не выдержит никто, и никакие печки нас не спасут. Глубина промерзания грунта ожидается до 2-3 метров. Кстати, газ уже отключился, и мобильная связь тоже». «А надолго это похолодание?» – спросил я. «Никто не знает. Что-то с атмосферой произошло, а что дальше будет, неизвестно. Короче, нужно уходить под землю. Города уже ушли в метро. Там их холод не достанет. А вот что они жрать там будут – большой вопрос». «Как под землю? Что ты имеешь в виду?» – поинтересовался я. «В погреб, что ли?» «Какой погреб, Андрюха? Какой погреб? Все промерзнет. Есть кое-что надежнее. Есть тут у нас в деревне старая школа, там раньше в былые времена райисполком был. Ведь рассолы когда-то райцентром был. Потом построили новую школу рядом со старой, а старую не тронули, не успели. Так и стоит она закрытая». «Коля», — Петрович кивнул на дядю Колю, — «завхозом в школе работал. Говорит, что в старой школе бомбоубежище есть, и большое по площади, со всеми наворотами. Вот я и предлагаю переселиться туда, покуда эта свистопляска с морозом не поуляжется. И по деревне уже весть распустили, кто хочет, пусть со всем нужным скарбом, к старой школе двигает, там все-таки шансы выжить повышаются. Так что, ребятки мои дорогие, поднимаем задницы и передислоцируемся в школу. Вот такое житие наше, неспокойное». Потом Петрович выпил еще водки и продолжил. «Слушайте боевой приказ. Мать, вместе с Ларисой пакуете постель, матрасы, подушки, одежду. Потом собираете посуду, скатываете ковры. После этого, мать, продумай, как забрать наших курей и козу. Подготовь их корма. А мы едем в школу осматриваться». На улице, возле открытых ворот, топтались какие-то мужчины. Трупы гостей уже снесли к дороге и выложили в ряд. Шапок, тулупов и обуви на них уже не было. Одежда с убитых лежала сваленная в кучу рядом. Возле незнакомцев с автоматом наперевес прохаживался Саша, второй, старший сын дяди Коли. «Андрей, заводи машину и выезжай со двора. Я выведу трактор и поедем к школе. С собой возьмешь двоих пленных, они смирные сейчас, а рабочие руки нам, ох, как нужны будут. Если что, сигналь, сзади Коля с сыном и с остальными пленными будут ехать, помогут». «Хорошо». Машина моя завелась легко, хотя на улице был мороз очень сильный, такой, что дыхание перехватывало. Хорошую-таки солярку мне ребята на экспедиции залили. Ехали недолго, школа располагалась на соседней улице. Я помню хорошо эту школу, мимо нее мы ходили на пруд купаться. Петрович аккуратно открыл железные ворота в школу и расчистил дорогу прямо к школьному крыльцу. Потом проложил дорогу к старой школе, приземистому двухэтажному зданию, расположенному в глубине школьного двора. Я подъехал прямо к порогу старой школы. Из джипа, по-видимому, захваченному у Меняйла, вышли дядя Коля, Саша и пленные с лопатами в руках. Мои пленные, которые молчали всю дорогу, тоже присоединились к своим товарищам и стали разгребать снег, занесший вход в здание. Дело спорилось, и вскоре мы смогли добраться до двери. Дядя Коля ломиком сорвал замок, который упал в снег, жалобно звякнув при этом. Мы зашли в вестибюль. Здесь снега не было, потому что все окна были застеклены. Но холод был жуткий, как и на улице. Пленных под присмотром Сашки оставили разгребать снег возле машин, а мы втроем направились в подвал. Спустившись по ступенькам, уперлись в массивные металлические двери входа в бомбоубежище, закрытые на большой замок, болтавшиеся на приваренных к дверям и металлическому косяку скобах. Дядя Коля порылся в большой связке ключей, нашел нужный ключ и с большим трудом открыл двери в убежище, из которого, как мне показалось, дохнуло теплом. Спустились вниз по ступенькам и оказались в небольшом коридоре, который упирался в еще одну металлическую дверь, как оказалось, не запертую, а просто плотно прикрытую. За второй дверью оказалось само бомбоубежище. За коротким коридором располагалось относительно большое помещение, заваленное старыми деревянными партами и стульями. В стороны отходили ответвления коридоры с многочисленными дверями. Мы быстро обследовали убежище. Из оборудования имелась фильтрационная установка и дизель-генератор. Допотопный, правда, но видно, что в хорошем состоянии. Нашли также насосную систему, предназначение которой даже дядя Коля не знал. В некоторых помещениях располагались двухъярусные деревянные нары. Нашли также туалет, 10 очков в одном помещении без перегородок. Много чего еще интересного нашли, например, архивы, которыми были плотно забиты несколько комнат. Вот бумага и пригодится. Нашли и большой бак для топлива, тонны на три, пустой, естественно. Короче, в убежище можно было разместить человек 100, не меньше, а больше нам и не требовалось. Потом началась разгрузка всего товара, что я привез. Работали и пленные мужчины, и их конвоиры, и две женщины из Меняйловского дома, тоже вроде как пленные, пока все не разгрузили и снесли вниз, в убежище. Потом вывозили все из домов Петровича, дяди Коли и Меняйловского дома. Вот там было чем поживиться. От продуктов из разграбленного накануне деревенского магазина до топливозаправщика, набитого соляркой, тонн 5, не меньше. Работали все без устали, пока не свезли в убежище все, что было в домах, включая свиней, кур, собак и котов. Все это сваливали в кучу в центральном помещении, потом разберемся. А животных загнали в свободные комнаты. Ну что ж, хозяин-барин. Под утро температура упала до минус 60, и работать на улице стало просто невозможно. Да и машина моя отказалась работать. Может, солярка не была рассчитана на такие холода. Петрович приказал всем спуститься в убежище, и они с дядей Колей наглухо задраили обе двери в бункер. Отсчет времени выживания пошел. Сколько сможем продержаться, посмотрим. Очень надеюсь, что подольше. Большой допотопный градусник в вестибюле старой школы в холодных лучах восходящего солнца показывал минус 64 градуса по Цельсию. А через час градусник лопнул. Так пришел ледяной рассвет. Будем выживать. Куда денемся? Анатолий Штольц. Холод. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.